«Мы ведь даже не представляем, что мы ищем», — заметил Лепра. «Может, твой муж оставил письма? Мы бы их нашли», — возразила Ева. «Может, Мелио арендовал сейф? Сомневаюсь». Ева оглядела кабинет. «Система». И снова Лепра принялся разглядывать каждую пластинку. «На проигрывателе пластинка», — сказала Ева. Лепра наклонил пластинку, рассмотрел ее сбоку. «Ну и что?» — шепнула Ева. «Может, и она». «Наклейку проверил, наклейки нет». Ева поколебалась. «Чем мы рискуем?» — наконец произнесла она. Она вновь положила пластинку на проигрыватель. «Ты сошла с ума! Молчи!» Она на коленях возилась с проигрывателем. Кончиком пальца коснулась иглы, вызвав в динамике отзвук, который она постаралась приглушить. Потом опустила звукосниматель на пластинку. Пластинка зашуршала. Они узнали голос Флоранс, такой слабый, что он казался далеким, нереальным. Голова к голове, склонившись над пластинкой, они слушали песню, они ждали того голоса, но нет, голоса не будет. Это невозможно, ведь когда Флоранс записывала «Очертя сердце», Фожера уже не было в живых. Слова, произносимые Флоранс, пронзали душу. Они были обращены только к ним двоим, словно Фожер мог угадать, что однажды вот так вдвоем, бок о бок, с бьющимся сердцем, они будут вслушиваться в эту полузадушенную музыку, повествующую об их преступлении. Лепра почувствовал, как что-то обожгло ему руку. Ева плакала. Он хотел прижать ее к себе. Она тихонько его оттолкнула. Песня шла к концу. Последний припев. Пластинка, щелкнув, остановилась. Они продолжали вслушиваться. На безлюдной улице притормозила машина, хлопнули дверцы. Лепра выключил проигрыватель и выпрямился. Он провел ладонями по щекам, словно для того, чтобы согнать бледность. На тротуаре разговаривали люди. Лязгнула дверная пружина. В подъезде голоса загудели отчетливее. Говоривших было по крайней мере трое. Ева побежала в прихожую и погасила свет. Лепра хотел было погасить и настольную лампу, но ему не хватило мужества остаться в темноте. Кто-то на лестнице рассмеялся. Голоса поднимались все выше. Теперь они звучали совсем близко. На пороге кабинета показался силуэт Евы. Тссс! Люди прошли по площадке. «Да чего же он уморительный?» — произнес голос. «А она, когда опрокидывает бутылку...» Слова стали невнятными. Кто-то споткнулся о ступеньку. «Сегодня суббота», — шепнула Ева. «Они возвращаются из театра». Шаги раздались над их головой. Послышался глухой шум запираемой двери. Лепра прислонился к книжной полке. «Мы могли с ними встретиться», — сказал он. И ему почудилось, будто это говорит не он, а кто-то другой. Они еще выждали. «Ты уверен, что машина уехала?» — спросила Ева. Я не обратил внимания. «Продолжим». Столовая рядом. Лепра покорно двинулся за ней, но у него не было сил продолжать обыск. Он был уже за пределами страха, усталости, отвращения. Он страстно мечтал об одном, чтобы эта ночь наконец кончилась. Ева зажгла люстру. Она быстро открывала ящики. Взглянет, закроет, возьмется за следующий. «Кухня!» — скомандовала она. Лепра сел, обхватив голову руками. Это превращалось в кошмар. Если бы хоть можно было закурить, ему хотелось пить. Он был как пустая скорлупка. От роз шел пресный сладковатый запах. Где-то поодаль с дробным поскребыванием грызуна упорствовала Ева. Но она ничего не находила. Все зря. И Мелио погиб зря. Лепра снова отвернул рукав, но было слишком темно, стрелки не удавалось разглядеть. Лепра поднес часы к уху, они тикали, а вообще нелепый жест, да и все остальное нелепо. Лепра вздрогнул, почувствовав руку на своем плече. «Уходим». «Само собой, ничего?» «Ничего». «Не надо вникать, только не вникать!» Лепра тяжело встал. Ева, вернувшись в кабинет, проверяла, не оставили ли они каких-нибудь следов беспорядка. «Зажги, пожалуйста, в прихожей». Лепра прошел через темную гостиную. Справа стоял открытый рояль. Клавиши тянулись длинной, мертвенно-бледной полосой. Лепра долго нашаривал штепсель. Когда он включил свет, Ева уже стояла с ним рядом.